Глава 51. Всю дорогу до Крестовиц Яна ощущала себя чем-то вроде буфера между подружками. Ей еле удалось уговорить Аллочку поехать с ними. Та поначалу даже слышать не желала о том, чтобы отправиться на машине Марго. «Неужели тебе не хочется поставить точку во всей этой истории с колдуном?» — убеждала Яна. «И заодно узнать, как твой Даниил был связан с Тимофеем Сазонтовичем?» «Даниил? Связан с колдуном?» — повторила Аллочка, удивленно глядя на подругу. «Каким образом? Расскажи!» «Нет уж, дорогая, истина требует жертв. Хочешь узнать правду? Поехали с нами. Без Марго я не могу тебе ничего объяснить». Прошел уже месяц после смерти Даниила, и Аллочка постепенно начала возвращаться к жизни. Очень медленно и очень осторожно, словно шла по краю пропасти с завязанными глазами. И вот теперь ей предлагают снять повязку и открыть глаза. «Что ж, хуже все равно уже не будет», — подумала Аллочка и согласилась поехать в Крестовиц. В машине Аллочка вела себя так, словно они с Яной находятся в салоне вдвоем. Марго молчала, уставившись на дорогу. «Так и не успела поменять стекло. Во всей этой кутерьме забыла», — вспомнила она, взглянув на лучеобразные трещинки. Марго чувствовала себя очень неуютно. Пару раз украдкой посмотрела на Аллочку в зеркало дальнего вида. Та сидела с непроницаемым лицом, глядя в окно. «Ну и пусть», — подумала Марго, — «я сделала все, что смогла. Убедила Самарцева, что Аллочка не имеет никакого отношения к покушению на него. Менты от нее отстали. А чувство вины?» «Послушайте, мне тут знакомый экстрасенс историю рассказал», — не выдержала Яна, нарушив тягостное молчание. «Одна женщина пошла к гадалке, и та ей напророчила замужество в таком-то году и рождение ребенка в следующем. В результате женщина пыталась подстроить свою жизнь под предсказание. Она очень хотела выйти замуж, но поскольку выйти замуж, согласно предсказанию, нужно было именно в таком-то году, она упорно искала в каждом мужике потенциального супруга и буквально выскочила за первого встречного, поскольку ничего более достойного в тот год не подвернулось. Причем у женщины имелся любимый человек, но он формально был женат, и развестись до конца года, чтобы сочетаться законным браком с любимой, никак не мог. Женщина вышла-таки замуж и родила ребенка на следующий год, как и было предсказано. Только муженек загремел в тюрягу за убийство. Он оказался махровым рецидивистом. В тюрьме он подрался с сокамерниками и получил заточку в бок. Женщина примерила на себя роль вдовы с ребенком, причем чадо, переняв самобытные папины черты, по мере взросления становилось все более неуправляемым. Она потом сетовала, что про казенный дом гадалка ей ничего не сообщила, и в конце концов сошлась со своим любимым, только измотанная, с больным капризным ребенком. А если бы она не пошла к гадалке и не зациклилась на замужестве, все могло быть по-другому. Иногда необходимо смиряться и плыть по течению. А большинство людей хотят досрочно влезть в свое будущее. Зачем? Это же вредно. Только тот может считать себя зрелым человеком, кто живет в настоящем, не зацикливаясь на будущем. «И кто не пытается решить свои проблемы за чужой счет», — вдруг произнесла Аллочка. «Уж не на меня ли она намекает?» — подумала Марго. «Точно!» — Яна закурила, стряхивая пепел в приоткрытое окно. «Так соблазнительно привлечь кого-то к решению твоих проблем, доброго дяденьку или тетеньку, волшебника или волшебницу, которые вроде бы знают о тебе все, знают тебя лучше тебя самой. Мы же в душе дети и нуждаемся в сказке. Потому что эта жизнь слишком тяжела, если не украшать ее иллюзиями», — сказала Аллочка. «Но иллюзии иногда опасны. Кстати, на днях мне звонила наша знакомая актриса Оксана Боброва». «И что?» — оживилась Аллочка. Она в жуткой панике. У нее на лице выскочил фурункул. Спрашивала совета. Я ей говорю, сходи к врачу. А она твердит, нет, он меня изуродует. Неделю назад ее чуть не убило прямо на сцене. Во время репетиции декорация рухнула. Оксана еле успела отскочить, бедняжка. Она теперь все свободное время тратит на экстрасенсов и колдунов. И деньги, очевидно, тоже. А тебе-то что звонит? Может, сочувствия не хватает? Она уверена. Ее несчастье из-за Тимофея Сазонтовича. Осень уже вызолотила листву, добавив в потускневшую зелень ярких красок. Деревья суетливо шелестели листвой, словно пытаясь поскорее от нее избавиться. Дом, в котором обитала Мария Петровна, выглядел нежилым. Пустой забор, ни тряпок, ни банок, окна закрыты. «Может, она уехала?» — разочарованно предположила Яна. «Сейчас узнаем». Марго приоткрыла калитку, высматривая грозного лорда, но, вопреки ожиданиям, пес не появился. Она вошла во двор первой, подружки последовали за ней. Марго хотела постучать, но, заметив, что дверь не заперта, скользнула внутрь. Подружки передвигались на цыпочках, словно боялись вспугнуть таинственное зло, скрывавшееся в этих обшарпанных стенах. Марию Петровну они обнаружили в комнате. А женщина склонилась над большим чемоданом, укладывая вещи. «Здравствуйте, Мария Петровна!» — поздоровалась Марго. Женщина выпрямилась, испуганно и зло глядя на вошедших. «Зачем вы пришли? Что вам еще от меня надо? Не видите, я уезжаю!» «Я вам уже все сказала, добавить нечего!» — проговорила она скороговоркой. «А мы считаем, вам есть что нам рассказать. Да и нам хотелось бы поделиться с вами кое-какой интересной информацией. Ничего не желаю слушать, оставьте меня в покое!» «Чуть позже. Может быть», — загадочно произнесла Марго. «Если вы скажете, где нам найти вашего любезного супруга, Тимофея Сазонтовича?» «Где-где? На кладбище. Вы что, издеваетесь надо мной?» «Ничуть. Не могли бы вы вызвать нам его дух? Пообщаться надо. Или нам придется призвать на помощь медиумов из милиции? Знаете, если обвинение предъявлено, а обвиняемый сбежал, то розыск не имеет срока давности. Или вы не в курсе?» «О чем вы?» — пробормотала вдова, испуганно озираясь, словно пытаясь найти поддержку у кого-то невидимого. «Да все о нем. О нашем дорогом Тимофее Сазонтовиче. Или о Денисе Андреевиче Бородинском, что в сущности одно и то же. Сейчас объясню. Небольшой экскурс в прошлое. Фирма «Одиссея». Уже в самом названии намек на мошенничество. Одиссея ведь тут еще аферист был. Так как, проводите на могилку? Или милицию будете ждать?» В этот момент сзади скрипнула дверь, и на пороге возник бородатый мужчина в черном плаще. Аллочка вскрикнула от неожиданности. «Добрый день! Тимофей Сазонтович!» «Ой, простите, Денис Андреевич!» — поздоровалась Марго. «А мы к вам!» Мужчина не выказал никакого удивления, словно подслушивал под дверью. Скорее всего, так и было. Колдун сильно изменился, осунулся, похудел. И эта борода, скрывшая поллица... «Накладная, наверное», — подумала Марго. «За 2 месяца такое не вырастешь. Узнать практически невозможно. Только темные на выкате глаза его выдают». «Добрый, коли не шутите», — ответил на приветствие колдун. «Зачем пожаловали?» «Выяснить хотим кое-что», — объяснила Марго. «Ну, давайте выясним». «Да вы садитесь, в ногах правды нет. А что вы желаете узнать?» «Так вот, правду и хотим узнать». Марго села на кровать, подружки продолжали стоять. Колдун устроился на стуле напротив. «А нужна ли она вам, эта правда? Я ж все ваши просьбы выполнил». «Как это?» — не поняла Марго. «Вы когда ко мне приехали, о чем просили? Вот вы, Маргарита, говорили, что вам не хватает любви. Ну и как, нашли любовь?» Маргарита непроизвольно кивнула, ощутив, как предательская краска заливает щеки. «А вы, Яна, хотели избавиться от своей любви. Избавились?» Яна тоже кивнула, недоумевая. Действительно, ее любовь к Егору за это время постепенно сошла на нет. «А вы, Алла, о чем просили?» «Наладить отношения с дочерью. И как? Ведь наладились отношения. Вы мечтали о счастье, и как? Получили?» Марго почувствовала, что теряет инициативу. «Да», — ответила она за подругу, — «но ее счастье слишком быстро закончилось, и ее любимый человек погиб». А я и не обещал, что ее счастье будет длиться вечно. Ничто не вечно в нашем изменчивом мире, и всех нас ждет одно. С чего вы взяли, что должны быть счастливы постоянно? Вся наша короткая жизнь — страдание и преодоление чего-то, испытание на прочность. Мир — это место, где разбиваются мечты. И самое неприятное, что все мы, упорно пытаясь выжить, в конце концов терпим фиаско. В этом мире нет победителей. Точнее, есть только два — время и смерть. Практически каждый мыслящий человек хочет понять, в чем смысл жизни, и узнать, что будет после смерти. Люди нетерпеливы. Жизнь — короткий миг, мгновение, даже если ты живешь до 100 лет. А ведь ждать совсем недолго. Истина откроется каждому, но после смерти. Нам всем приходится с этим жить. Так почему же вы все так боитесь смерти? Какая, по большому счету, разница, раньше или позже? Время — понятие относительное. Но вы-то инсценировали свою смерть отнюдь не по философским мотивам. Марго чувствовала, как в ней закипает раздражение. Позвольте напомнить вам о фирме «Одиссея», которую вы организовали 10 лет назад. По сути, обыкновенная пирамида, вроде всяких там «Констант», «МММ» и прочих. Но вы оказались талантливым организатором, Денис Андреевич. К тому же умело использовали свои гипнотические способности. Людей кинули немерено. В число этих кинутых попал известный вам Даниил Борисенко. Он вложил в вашу фирму все, что у него было, да еще взял в банке под свой бизнес кучу денег, надеясь все отыграть с процентами. Бизнес у него шел ни шатка, ни валка, так что с вашей помощью он рассчитывал переломить ситуацию. Но просчитался, как и многие из ваших клиентов. Вы скрылись с деньгами, сменив имя, отчество, фамилию. Не понимаю, почему вы сразу не уехали за бугор? Боялись, наверное, что сцапают на границе. Вас же в розыск объявили, а? Через какое-то время осели здесь, в Крестовицах. Нашли себя в новом качестве. Жизнь стала налаживаться, и надо ж такому случиться, вас вычислили. Ваши несчастные клиенты, которые никак не хотели смириться с потерей своих денег. Больше всех не повезло Даниилу Борисенко. Он попал благодаря вам по полной программе. Его бизнес, естественно, накрылся, но помимо этого остались долги, которые надо было отдавать. Он продал квартиру, но денег не хватало, даже чтобы покрыть треть суммы. В конце концов, он тоже решил скрыться, уехал наемником в Югославию, а когда вернулся, на него опять наехали кредиторы. Один из них предложил альтернативу: или мы тебя зароем вместе с супругой, если деньги не отдашь, или отработаешь, устранив некого плохого человека. Если все сделаешь чисто, долг простим. Он согласился, заказ выполнил. Возможно, потом были другие заказы. Так или иначе, бизнес Данила пошел в гору, и деньги на раскрутку появились. Но про вас он никогда не забывал. Когда удалось вас найти, он, естественно, потребовал вернуть должок. Ваши планы расставаться с деньгами никак не входило, но часть долга все же пришлось вернуть. Вы струхнули. Ведь Даниил наехал на вас не один, а с группой поддержки. Еще два ваших клиента, не буду называть их имен, сами знаете. А потом вы решили зажать оставшуюся часть долга. Но клиенты отставать не собирались. Как-то даже вызвали вас из дома поговорить по душам. Вы отказывались, тогда они пригрозили, что сдадут вас ментам. Даниил с товарищем отвел вас в лес и наглядно на краю вырытой могилы объяснил, что произойдет, если не рассчитаетесь с ними. Тут вы сообразили, что дело плохо. Даже если они вас не убьют, то информация о том, где вы скрываетесь, просочится. И решили инсценировать собственную смерть. В последние годы это становится модным. Но я не понимаю, зачем было нас пугать? Мы-то случайно к вам заглянули. «Говорил я тебе, Маша», — покачал головой колдун, укоризненно глядя на жену. «Мария Петровна решила проявить инициативу. Перепугалась, что вы слишком большой интерес проявляете к моей гибели. По-своему решила, по-женски. Думала, если вас сильно испугать, вы сюда дорогу забудете. А кто нам эти дурацкие записочки с угрозами подсовывал? Письмо с белым порошком в редакцию прислал. Тоже? Мария Петровна? Спросила Яна. Да бог с вами. У нас неожиданно помощник появился. Вы, наверное, не помните Яна, одного автора, которого отфутболили. Он вам тексты присылал, а вы ему даже не ответили. Обиделся человек. Он-то считал себя талантливым. А тут статья ваша вышла про меня. Он заинтересовался, в редакцию позвонил, адрес уточнить. Приехал к нам. У паренька явно с головой проблемы. Ну, Маша его на вас и натравила. А шаманский ритуал в лесу? Ритуал? Задумался колдун. Как вам объяснить? Вот вы считаете меня обманщиком, мошенником, но у каждой медали есть другая сторона. Но я действительно людям помогал. Что ж, вы думаете, они просто так ко мне сюда ездили? Есть что-то. А шамана Маша пригласила, потому что приболел я. Тяжело приболел. И знаете, помогло. И кто же мне сообщил про этот ритуал, спросила Марго. Маша позвонила. Опять же, по своей инициативе. Решила, если вы этот ритуал увидите, то уж точно. У вас всякая охота пропадет сюда соваться. А рисунок с изображением звезды, с крестом внутри и зачеркнутыми фигурками. Что это значит? Тоже Машино изобретение. Колдун хитро сощурился, почесав нос. Подсунула рисунок на глаза Илоне Витальевне. Мы же знали, что вы к ней наведывались. А Илона слишком любопытна. Вот Маша решила одним махом двух зайцев. И Илону припугнуть, и у вас отбить охоту к нам соваться. А чей труп на пепелище нашли? Вы кого-то убили? Поинтересовалась Яна. Господь с вами. Никого не убивал. Тот человек уже пару дней был мертв. А вот где я его... труп добыл, этого я вам не скажу. Ни к чему это. Может, на кладбище, может, в морге. Какая разница? Но ведь несколько человек, которые к вам приезжали, погибли. Марго запнулась, решая, стоит ли перечислять. Актриса Люба, бизнесмен Вячеслав, сестра Марии. Просто совпадение. Здесь никто ничего ко мне привязать не сможет. Люди уходят, потому что их время приходит. Ну, что, я не удовлетворил ваше любопытство? Я был с вами предельно откровенен. Спасибо, с едва заметной издевкой произнесла Марго. Не стоит благодарности. Я сниму с вас негативную программу. В ответ я прошу только дать нам спокойно уехать. Обещаете? Марго кивнула, а колдун встал и поднял руки, как бы очерчивая круги над головами подруг, пристально взглянув каждый в глаза. «Это еще зачем?» — подумала Яна. «Аллочка», превозмогая дикую слабость, вдруг придавившую ее, шагнула к колдуну. «Из-за вас погиб мой любимый человек», — сказала она неожиданно твердым голосом. «И вам это с рук не сойдет. Я не стану вас проклинать, но...» В этом мире за все надо платить. Вы заплатите за его гибель и за других людей, которые пострадали из-за вас. Я вижу. Вас окружает негативная энергия, черная. Она вас раздавит рано или поздно. Зло настигнет вас. Оно уже рядом. Вам с ним не справиться. И Даниил, который не смог отомстить вам при жизни, достанет вас с того света. Никакие обряды вам не помогут. Она рехнулась, подумала Яна. Или стала ясновидящей. В любом случае, судя по физиономии Тимофея Сазонтовича, ее речь произвела на него впечатление. Кажется, он напуган. Правда, не совсем понятно, чем именно. Алчкиным выступлением или реальной возможностью попасть за решетку. Но так или иначе, нам здесь больше делать нечего. «Последнее слово осталось за нами. Вернее, за Алчкой», — подумала Марго, когда они вышли из дома. В любом случае, нашему Тимофею Сазонтовичу не поздоровится. И по большому счету неважно, достанут ли его с того света или поймают на этом. За ним ведь теперь охотятся не только обманутые клиенты, но и менты. Они выбрались на проселочную дорогу, где Марго оставила машину. Солнце томно светило им вслед. Лес шумел, словно пытался что-то рассказать. Легкомысленные ватные облачка неслись по небу. Подруги, не сговариваясь, испытывали примерно одинаковые чувства, легкости освобождения от чего-то страшного, что больше никогда не повторится. Неподалеку от восьмерки Марго припарковались три машины — Нива, шестерка и джип. «Такое впечатление, что за наше отсутствие здесь открыли автостоянку», — усмехнулась Марго, разглядывая мужчин, выбиравшихся из автомобилей. «О, знакомые все лица». Она подошла к одному из мужчин, невысокому крепышу в джинсовом костюме, пожала ему руку. «Игорь Алексеевич, какими судьбами?» «Да вот, решил проведать нашего общего знакомого. А вы, видимо, только от него». «Так точно. Вы как раз вовремя. Клиент собирается делать ноги в неизвестном направлении». «Сейчас мы ему направление укажем». «Господа», — обратился он к своим спутникам, — «надо торопиться». «Позвоните мне, пожалуйста. Хотелось бы узнать, как прошла встреча», — попросила Марго. «Обязательно. Спасибо». Махнул рукой на прощание Игорь Алексеевич, догоняя своих товарищей, которые уже спешили в сторону крестовиц. «Это кто?» — поинтересовалась Аллочка, забыв, что объявила Марго бойкот. «Игорь Алексеевич, тот самый бизнесмен, компаньон погибшего Вячеслава, мы с ним встречались, причем довольно продуктивно», — объяснила Марго. «От него я узнала про фирму «Одиссея» и про Даниила. Все эти годы он с компаньоном поддерживал с Даниилом связь. Общие долги сближают, знаете ли. Когда они вычислили нашего колдуна, то приехали к нему втроем. Сначала пытались поговорить с ним по-хорошему, не получилось. Тогда Даниил с Вячеславом решили его припугнуть. Игорь хотел сдать Тимофея ментам, но они его отговорили, мол, так хоть какой-то шанс есть деньги вернуть. В ту ночь, когда мы с тобой, Аллочка, ездили искать твой сотовый, ты наблюдала сцену запугивания колдуна. Просто ты с перепугу не разглядела, кто есть кто. Вячеслав уже пошел к машине, а Даниил замешкался, и тут зазвенел твой мобильник. Даниил прыгнул в яму к колдуну. Он решил, что Тимофей позвал кого-то на подмогу, а когда ты схватила свой телефон и бросилась бежать, он вылез из ямы и бросился за тобой. Ему надо было выяснить, как ты сюда попала и что видела». «Так он начал со мной встречаться только ради того, чтобы выяснить?» «Сначала, думаю, да, а потом, вероятно, он увлекся тобой по-настоящему». «Но теперь я никогда не узнаю, любил он меня или просто информацию выуживал», — вздохнула Аллочка, сдерживая слезы. «Неужели он все это разыгрывал?» «Нет, нет, так не сыграть. Он любил меня по-настоящему». «Любил», — согласилась Марго. «Когда твоя Дашка сбежала к Жоре, ты ведь все рассказала Даниилу. Он пробил Рябцова, начал его пасти». «Ты хочешь сказать, что Даниил убил Жору? Из-за меня и Дашки?» «Не исключено», — уклончиво ответила Марго. «Пуля, которая зацепила меня, и та, которую извлекли из Жориной башки, выпущена из одного и того же пистолета». «Откуда ты знаешь?» «Какая разница?» «Владимир Олегович рассказал, бывший начальник охраны барина». «Чтобы спасти мою дочь, Даниил убил этого Жору?» — твердила Аллочка, словно повторяя сложнейший урок. «Вероятно. Игорь рассказывал, что в Югославии твой Даниил заложников освобождал. Что ж ему в ментуру заявлять? Сам разобрался по-мужски. Кстати, я подозреваю, что деньги у твоего начальника тоже увел Даниил». «Ты рассказала ему, где твой Павел Викторович хранит черный нал?» «Да», — обреченно вздохнул Алчик. «Но неужели он способен на такое?» «Почему нет? Человек он был разносторонний, неординарный. Почему не взять то, что плохо лежит, и само плывет к тебе в руки? С какой стати он должен жалеть твоего начальника? Для такого человека, как твой Даниил, думаю, подобный поступок не был чем-то невероятным. Если он привык убивать... Хотя это только мое предположение. А за что он пытался убить Самарцева? Самарцева ему заказали. Мой бывший начальник, Баринов. Ребята из службы безопасности Самарцева провели собственное расследование. Через твоего Алчика, папу-скульптора, вышли на человека, который заказал могильную плиту для Самарцева. Хорошо, что папа сохранил квитанцию. С заказчиком плиты поговорили по душам. Он-то и вывел ребят на Баринова. Выяснилось, что интересы двух друзей столкнулись при покупке трикотажной фабрики. Только Баринов собирался покупать фабрику через подставных лиц, поэтому Самарцев не знал, с кем конкурирует. Первоначально Самарцева заказали Даниилу. Видимо, предложили такую сумму, что Даниил не смог отказаться. Он подключил людей, собирался выступить как организатор. Среди этих парней оказался твой Яна, автор, бывший зэк Алексей. Но парень испугался, что его грохнут после выполнения заказа, и сдал подельников ментам. А ты, Яна, рассказал об этом Алочке. Алочка, разумеется, поделилась с Даниилом. Таким образом, тот узнал, что Алексей стучит ментам. Тогда Даниил пустил Дезу. Сообщил Алексею, что заказ отменяется. И потом грохнул его, инсценировав смерть от передоза. А заказ пришлось исполнять самому, точнее, попытаться исполнить. «Выходит, если бы я не рассказала Даниилу про Алексея, он бы не погиб?» — ужаснулась Алочка. «Скорее всего, ни тот, ни другой не погибли бы, но Самарцев...» «Зачем же Баринов отправил тебя охранять Самарцева?» «Возможно, Самарцев сам его попросил, узнав, что на него готовится покушение». Либо Баринов решил таким иезуитским способом подкрепить свое алиби, а заодно быть в курсе передвижений Самарцева. Кстати, я вам еще не похвасталась. Я уволилась. «И что теперь будешь делать?» — поинтересовалась Яна. «Что-что? Работу искать. Денег на первое время мне хватит. Самарцев мне предлагал пойти к нему, но я не хочу». «А мне Паша звонил. Павел Викторович», — заявила Алочка. «Извинялся. Сказал, что произошла ошибка. Я ни в чем не виноват и приглашал вернуться на работу». «Согласилась. Пока думаю». «А как вы догадались, что колдун жив?» — спросила Алочка. «Методом ассоциаций», — ответила Яна, поднося зажигалку к очередной сигарете. «Я вспомнила, что мой Егор тоже инсценировал собственную смерть похожим способом. Когда я встретилась с шаманом, спросила его в лоб, где Тимофей Сазонтович. Пригрозила, мол, если не скажет, у него будут проблемы с милицией. И шаман раскололся. Но он не при делах. Его просто вызвали для проведения обряда. Хотя с Тимофеем он знаком довольно давно, про его темное прошлое ничего не знал». Яна затянулась, глядя в сторону крестовиц. «Все-таки в этой истории еще много белых пятен. Во-первых, смерть моего знакомого Алексея. Ну, допустим... Это работа Даниила. Доказательств-то нет. И не будет, скорее всего. Но этим уж пусть менты занимаются. Хотя, скорее всего, вряд ли они по этому делу будут возбуждаться. Ну, в смысле, дело возбуждать. А зачем им еще один глухарь? Во-вторых, слишком много загадочных смертей вокруг нашего Тимофея Сазонтовича. Вячеслав, Клавдия, сестра жены колдуна и пожилая актриса Люба. Да и Даниил, кстати, тоже. Все они так или иначе были связаны с колдуном, и все погибли от болезней или несчастных случаев. «А вдруг это колдун?» — предположила Алочка, — «наслал на них порчу». «Как бы то ни было, — мягко сказала Марго, — но с нас-то он снял проклятие». «Но ведь ты не выполнил обещание». «Какое?» «Ты обещала дать ему с женой спокойно уехать, а сама... навела на него всю эту команду во главе с Игорем». «Я никого на него не наводила. Игорь приехал по собственной инициативе. У него с Тимофеем Сазонтовичем свои счеты. Я понятия не имела, что он сегодня здесь появится. Единственное, что я сделала, И ты сообщила ему, что Тимофей Сазонтович, точнее, Денис Андреевич, скорее всего, жив. Так что в этом смысле моя совесть чиста. Мы же не пытались задержать колдуна. Пушкой перед его носом не махали и руки ему не выламывали. А за других я отвечать не могу, и вы тоже. «И что нам теперь делать?» Обращаясь непонятно к кому, спросила Аллочка, глядя в небо. Пушистое облачко, похожее на спящую собаку, наползало на солнце. «Жить дальше?» — ответила Марго. «И если можешь, прости меня. Если бы я знала, что под маской Даниил, никогда бы не выстрелила в него». «Угу. Тогда он убил бы тебя», — задумчиво произнесла Аллочка. «Но почему мы влюбляемся в подонков?» «Не стоит так обобщать, Аллочка», — оборвала ее Яна. «Нет людей абсолютно хороших и абсолютно плохих, а зло бывает очень притягательным, особенно для положительных девочек. Твой Даниил, как и мой Егор, не был законченным негодяем, просто обстоятельства сложились не в их пользу». «Самое удивительное, все обещания колдуна сбылись», — заметила Аллочка. «Мы все получили, что хотели. Просто когда мечтаешь о чем-то, нужно хорошенько представлять, чего именно ты хочешь. Я вот просила о счастье, но совсем не думала, каким оно будет и сколько продлится. Мне казалось, что, получив счастье, я смогу его удержать, но в этом мире от нас мало что зависит». «Кое-что зависит. Ладно, загружайтесь», — пригласила Марго. «Надеюсь, за грибами мы сегодня не пойдем?» В жизни каждого человека есть периоды, когда все его привычные понятия переворачиваются с ног на голову. Мы все тяготеем к определенной стабильности, не желая примиряться с тем, что в этом мире все постоянно меняется. События, люди, чувства, настроения, — написала Яна, и, услышав телефонную трель, захлопнула блокнот. «Алло, Ян, тебя хочет какая-то читательница вашего журнала?» «Соединяй». «Здравствуйте. Вы Яна? Ведущая рубрики «Письмо из зоны»?» «Да. А вы кто? Простите?» «Меня зовут Юля. Вы там опубликовали письмо? Называлось «12 месяцев» и телефон». «Ну вот, начинается», — подумала Яна. «Звонки от разгневанных читателей. Я вам так признательна! Хочу поблагодарить вас за вашу рубрику. Огромное спасибо. Благодаря вам я познакомилась с замечательным человеком, моим будущим мужем. Он оперативник в убойном отделе. И, слава богу, в тюрьме еще не сидел. Через месяц у нас свадьба. Мы вас обязательно пригласим». 2005 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.